«Вот теперь дуэль закончена, я победил», – заявил я под ошарашенными взглядами трех судей. Но не успел я насладиться мигом победы, как предводитель этой троицы заверещал на ультразвуке. «Ты убил экзаменатора, экзамен уже был закончен, тебе же сказали, это нападение на работника императорской канцелярии. Ты труп, ты труп, ты поплатишься за это. Молчать, тварь», – выкрикнул я в ответ. «Согласно указу императора, экзаменационная дуэль завершается через 10 минут или если один из противников умер или сдался. Ты смеешь идти против воли императора?» Как раз в момент, когда я выкрикнул последнее предложение, в помещение забежала пара стражников, которые должны были следить за порядком в здании. «Убейте этого простолюдина!» — продолжил надрываться взбесившийся экзаменатор, выскакивая из-за стола и указывая на меня рукой. «Ты труп, это ты труп!» — пафосно ответил я, протягивая руку в сторону жертвы и сжимая ладонь в кулак. Одновременно я использовал технику крови под названием иссушение. Крикливый бюрократ замер, словно превратившись в камень, а из пор его кожи потоком начала выступать вода. Одновременно все его тело начало увядать и съеживаться, покрываясь морщинами, а цвет кожи сменился на темно-коричневый. Не прошло и трех секунд, как противник превратился в мумифицированный труп, замерший в вертикальной позе, схватившись за край стола. Все его тело теперь представляло из себя одеревеневшую плоть, навеки застывшую в одном положении. Чтобы уложить мумию в гроб, придется разломать ее на части, или останется сжечь ее вот в такой позе сгорбившегося старика. Кто-то еще хочет оспорить тот факт, что я выиграл дуэль и сдал экзамен на получение титула шевалье? Поинтересовался я у присутствующих. Стоило мне замолчать, как в помещение вломилась целая толпа магов в форме службы безопасности императорской канцелярии, которую возглавлял мужчина в расшитом золотом мундире. «Что тут, нападение на работников канцелярии? Арестовать!» — выкрикнул он. Взмахнув рукой, новоприбывший отключил небольшой сектор защитного поля, через который попытались просочиться несколько его подчиненных, но уперлись уже в мой щит, перегородивший проход. Я раскрыл и предотвратил заговор против императора. Пафосно воскликнул я, усиливая голос с помощью магии. «Вам не удастся скрыть факт измены. Или вы заодно с этими изменниками? Заканчивай этот балаган, смерть. Ты жалкий простолюдин, и твои слова ничего не значат. Я шевалье, ибо такова воля императора. За нанесенное мне оскорбление я вызываю тебя на дуэль до смерти. Если же ты откажешься, то я просто зарежу тебя как свинью. Жалкий смерть», — завопил позолоченный командир. «Я граф, заработавший свой титул на поле боя. Думаешь, что сможешь убить меня? Прочь!» Последнее слово было командой для подчиненных. Рядовые сотрудники службы безопасности были слабыми магами, скорее всего не сумевшими сдать экзамен в Академии магии. Их сил не хватило на то, чтобы разрушить щит, преграждавший им путь. А вот безымянный граф смог сделать это одним ударом. Использованное им заклинание было довольно сложным и эффективным. А еще, он создал его за долю секунды на одних рефлексах. После этого он подобно метеору вломился внутрь арены и попытался обрушить на меня какое-то сильное заклинание. Вот только для создания этого заклинания ему понадобилось замереть без движения на полсекунды, что и стало его приговором. Конечно, граф в любом случае не смог бы навредить мне, так как я уже давно окружил свое тело пленкой ци седьмой ступени. Но даже будь я обычным магом, задержка на половину секунды была непростительной ошибкой в боевом противостоянии культиваторов. Похоже, на поле боя титул графа мог получить даже полнейший дебил. И даже тот факт, что противника окружали три магических щита, не извинял его. Не став терять время, я создал и кинул в противника несколько техник силового копья, которые пробили его насквозь, последовательно разрушив позвоночник, сердце, легкие и печень. А миг спустя я использовал магию, чтобы резко рвануть вперед, схватить умирающего врага за лицо и размозжить его голову о стену. Убрав руку, я полюбовался на отпечаток своей ладони в каменной кладке стены. Похоже, я немного перестарался с приложением силы. Использовав короткий всплеск магии, я очистил руку и одежду от кровавых ошметков и посмотрел на жмущихся в ужасе свидетелей расправы над графом. Похоже, он был сильнейшим магом из присутствующих, и после его скоропостижной кончины никто не чувствовал в себе уверенности для противостояния мне. Согласно указу императора, гражданин получает титул шевалье в момент победы в экзаменационной дуэли. Начал я объяснять свою позицию с точки зрения местной бюрократии. Обязанность судей в этом случае состоит в том, чтобы честно зафиксировать факт успешной сдачи экзамена и оформить подтверждающие документы. Как я уже говорил, заявление экзаменатора об окончании экзамена было лишь пустой болтовней. А когда один из судей решил отрицать факт моего становления шевалье, этим самым он совершил измену, пойдя против воли императора, за что я его и покарал, как всякий порядочный аристократ. Ну а безымянный граф нанес мне оскорбление, за которое и поплатился в честной дуэли до смерти. Закончив свою речь, я осмотрел присутствующих и увидел закономерные сомнения в их глазах. Никому не хотелось умирать просто так, а я только что объяснил, что все произошедшее было вполне законным, и нападать на меня нет никаких причин. Даже если и потребуется какое-то разбирательство, вершить его будет императорский суд, а не присутствующие. Господа, прошу вас выполнить свои обязанности. Обратился я к двум оставшимся судьям. Согласно воле императора, вы должны оформить свое решение об успешной сдаче мной экзамена на титул шевалье. Также попрошу вас выдать мне копии своих решений, чтобы эти документы случайно не потерялись в недрах бюрократической машины. Возражать мне никто не посмел, и через 5 минут я получил 2 заветных листочка, официально подтверждающих получение мной титула шевалье. Теперь я был аристократом, и дальнейшее разбирательство со мной должно было проходить с учетом этого факта. Меня уже не могли просто так схватить и бросить в застенки императорской стражи. Произошедшее на экзамене должен был оценить суд, куда меня обязаны были пригласить, выслав официальное уведомление. Задерживать меня никто не стал, и я смог покинуть здание канцелярии, направившись домой. Сегодняшний экзамен помотал мне нервы, и стоило расслабиться, одновременно обдумывая свою аргументацию в суде. Как ни странно, вызов в суд пришел ко мне тем же вечером. Насколько я знал, расследование уголовных дел, где жертвами и обвиняемыми были простолюдины, могло длиться месяцами и даже годами. Но в среде аристократов подобное было не в чести. Если обстоятельства дела были известны, то разбирательство назначалось на ближайшее свободное время. Иногда суды были перегружены, а иногда, как сейчас, рассмотрение дела назначалось на следующий день. Следующим утром я заскочил в академию, чтобы предоставить вызов в суд в качестве оправдания своего отсутствия, после чего направился на заседание. Встретили меня как дорогого гостя, и почетный караул из десятка боевых магов проводил меня до зала суда, где мне указали место, предназначенное для обвиняемых. Трое судей и прокурор подошли буквально через пару минут после меня. В зале в качестве зрителей присутствовали какие-то посторонние лица, которых я вчера даже краем глаза не наблюдал. А вот свидетелей событий, наоборот, не было ни одного. Я посчитал это неблагоприятным знаком и морально приготовился к тому, что установление правосудия мне опять придется взваливать на свои плечи, вырезав всех присутствующих. Высокий суд в составе старшего судьи маркиза Виктора Фингельбаха начал перечислять титулы и имена присутствующих секретарь суда. Меня все эти имена не заинтересовали, за исключением одного знакомого. Государственный обвинитель, граф Серж Жиропузов. Похоже, против меня выступал отец той суки, что попыталась устроить изнасилование Элеоноры. Вот и свиделись, а то я про него забывать уже начал. Но теперь-то я удостоверюсь, что эта жирная свинья отправится в могилу в самое ближайшее время. После представления основных действующих лиц, слово передали судье, который вкратце высказал суть обвинений ко мне и передал слово государственному обвинителю. Уважаемый суд, я обвиняю простолюдина Завулина Зорницкого в совершении нескольких преступлений. Начал свою речь прокурор. Первое. Нарушение общественного порядка в помещении императорской канцелярии. Второе. Убийство экзаменатора Виконта Ратмира Значимова. Третье. Убийство члена экзаменационной комиссии Виконта Агруджа Макнера. Четвертое. Убийство офицера службы безопасности графа Никона Вепрозадова. Отягчающим обстоятельством всех этих убийств является то, что в момент смерти погибшие находились при исполнении своих должностных обязанностей на службе в императорской канцелярии. Все эти преступления Завулин Зорницкий совершил в присутствии множества свидетелей, показания которых предоставлены в материалах следствия на листах с 9 по 73. В связи с очевидностью обстоятельств произошедшего прошу вынести решение по упрощенной процедуре. Что ж, хорошо, материалы дела я уже просмотрел, ответил судья, пролистывая лежащие перед ним документы. А значит, все готово для вынесения приговора. Похоже, местное правосудие даже не пыталось устанавливать истинные обстоятельства дела и выносить справедливый приговор. Но прежде, чем уничтожить всех присутствующих, я решил использовать свой главный козырь. «Это измена императору!» — выкрикнул я на весь зал, вскакивая на ноги. «Я, шевалье Завулин Зарницкий, требую предоставить мне слово, а иначе, я буду расценивать все происходящее как заговор против императора. Даже если вы арестуете меня, это не поможет сокрыть правду. Донос с описанием всех обстоятельств произошедшего еще вчера был отправлен в Ульм в центральное отделение корпуса юстиции. Стоило прозвучать волшебному слову «донос», как высокомерная усмешка сползла с лица судьи, оставив его в состоянии замешательства. «Протестую!» — раздался истеричный визг Жиропузова. «Зарницкий, простолюдин, его слова не имеют силы. Молчать!» — еще более громогласно возразил я. «Вот копии двух решений членов экзаменационной комиссии об успешной сдаче мной всех экзаменов для получения титула шевалье». Потряс я в воздухе двумя бумажками. Я не боялся демонстрировать их, так как на документы была наложена печать укрепления, делающая их практически неуничтожимыми. Прошу судью изучить эти документы. Несмотря на то, что это копии, они имеют ту же процессуальную значимость, что и оригиналы, так как выполнены на официальных бланках императорской канцелярии и имеют оригиналы подписи членов экзаменационной комиссии. Судья нахмурился и попросил помощника принести ему документы. Внимательно изучив их, он недовольно оглядел зал и провозгласил: «Слово передается стороне защиты шевалье Завулину Зарницкому». «Благодарю, ваша честь», — кивнул я, усаживаясь на стул. «Я хотел бы изложить свою точку зрения на обстоятельства дела. Я прибыл в императорскую канцелярию для прохождения практического экзамена на получение титула шевалье, о чем свидетельствуют вот эти документы и письма, отправителем которых является секретариат императорской канцелярии Ксантина». Продемонстрировал я несколько бумажек. Во время дуэли, в то время, как еще не прошли 10 минут поединка, установленные указом императора о правилах получения титула шевалье, экзаменатор Ратмир значимо в грубой форме заявил, что я не сдал экзамен. Я посчитал это попыткой нарушить указ императора, в связи с чем воспользовался дарованным этим указом правом завершить дуэль смертью экзаменатора. После того, как экзамен был успешно сдан, а я де-факто стал шевалье, один из членов экзаменационной комиссии совершил измену императору и заявил, что я не сдал экзамен, а убийство экзаменатора было преступлением. Поскольку упомянутый мной указ был подписан лично императором, а не законодательным советом, то нарушение положения этого указа приравнивается к государственной измене. Я сделал паузу и обвел притихший зал жестким взглядом. Как истинный патриот и законопослушный аристократ, я немедленно предпринял меры для того, чтобы остановить происходящее беззаконие, для чего мне вынужденно пришлось прекратить жизненные функции члена экзаменационной комиссии Виконта Агруджа Макнера. А спустя всего несколько секунд в помещение вломился граф Никон Вепрозадов и смертельно оскорбил меня, назвав простолюдином. В ответ я вызвал его на дуэль до смерти, которую тот тут же принял. В результате дуэли я оказался прав, а граф умер. После этого я подробно обосновал законность своих действий двум членам экзаменационной комиссии, которые не стали возражать моим словам. Далее я попросил их исполнить свои обязательства перед императором и оформить документы, подтверждающие получение мной титула шевалье. Поскольку я предполагал, что измена императору, свидетелем которой я стал, является частью какого-то заговора, я попросил членов экзаменационной комиссии оформить и передать мне копии своих решений. На этом я сделал паузу в своей речи и опять обвел взглядом зал, в конце остановив взор на государственном обвинителе. И вот, сегодня я убедился, что заговор против императора действительно существует. Серж Жиропузов сознательно сокрыл отсюда тот факт, что экзаменационная комиссия подтвердила получение мной титула шевалье. Более того, он несколько раз открыто называл меня простолюдином, тем самым отвергая волю императора. Кроме того, наверняка он изъял из свидетельских показаний мои слова с объяснением законности моих поступков. На мой взгляд, это является подлогом, и суду стоит изучить обстоятельства этого преступления. Я удовлетворенно замолчал, рассматривая обильно потеющего прокурора. «Да ты сам изменник», — жалобно выпалил он, пытаясь придумать оправдание. «Правда? И какой же именно закон или указ императора я нарушил, чтобы совершить измену? И не вы ли совсем недавно утверждали, что я простолюдин. А ведь изменить императору может только аристократ, только тот, кто подписал присягу аристократа при подаче заявки на получение титула, а потом по праву силы доказал, что достоин служить императору. То есть сейчас вы считаете, что вчера после успешной сдачи экзамена я законно получил титул шевалье? После этих моих слов судья горестно вздохнул, взялся за молоток и трижды стукнул им по специальной подставке. Высокий суд постановил признать за Завулиным Зарницким право на титул шевалье и снять обвинения против него, выдвинутые государственным обвинителем. Также суд постановляет взять под стражу графа Сержа Жиропузова вплоть до выяснения обстоятельств по обвинению его в государственной измене. Что? Нет, вы не посмеете, вскочил Жиропузов, окружая себя магическим щитом. А вот дальнейшие его действия поразили большую часть присутствующих. Пока служба безопасности вяло пыталась пробиться через барьер, Жиропузов сунул руку во внутренний карман пиджака, вытащил оттуда что-то и закинул находку в рот, начав быстро пережевывать ее. Не прошло и пары секунд, как тело государственного обвинителя забилось в судороге, а изо рта пошла кровавая пена. Но долго это не продлилось, и вскоре Жиропузов замер на полу, глядя в потолок выпученными глазами. Признаюсь, последний акт этого театра абсурда был чистым экспромтом с моей стороны. Стоило Жиропузову возвести вокруг себя щит, как я использовал технику кровавой марионетки, чтобы перехватить управление его телом. А дальше я изобразил прием яда и убил жертву еще одной техникой крови, которая оставляла следы, аналогичные воздействию на организм сильного магического яда. 13. Ад на земле. Из здания суда я вышел уже с официальным документом о получении титула шевалье в кармане. В довесок я получил орден, который можно было носить на груди как доказательство своей аристократичности. Подобные украшения были обязательными для ношения на официальных мероприятиях или при посещении государственных органов. А через 3 дня вся эта история закончилась получением письма, в котором корпус юстиции благодарил меня за помощь в раскрытии заговора против императора. Думаю, после того, как главный подозреваемый покончил с собой на глазах у изумленной публики, у следователей не оставалось другого выбора, кроме как раскрыть заговор, независимо от наличия хоть каких-то доказательств его существования. Да и зная внутреннюю кухню местной власти, я был на 100% уверен, что при желании можно было собрать доказательств на 10 заговоров, так как вся аристократия нарушала все мыслимые законы и правила каждый день. В академии получение мной титула шевалье тоже произвело фурор, в основном, в качестве повода для сплетен. Я был далеко не первым первокурсником академии, получившим титул. Кто-то имел его с рождения, а кто-то умудрился самостоятельно сдать экзамен еще до поступления. Вот только мало кто в империи мог похвастаться, что сдал экзамен на титул шевалье, убив экзаменатора. Как правило, на эту должность назначали боевых магов с опытом, которых сложно было застать врасплох. Да и экзаменуемые пытались получить звание шевалье сразу по достижении требуемого уровня силы. А сил обычного шевалье в принципе не могло хватить на убийство виконта или графа. Но не в моем случае. История с раскрытием заговора получила огласку, и народ как мог изгалялся, распространяя слухи обо мне один безумнее другого. А я не спешил их опровергать, сохраняя загадочное молчание. И вот это самое молчание распаляло окружающих еще больше. Мою победу в дуэли против другого ученика посчитали объяснимой. Ведь я же был гением поколения. Убийство на дуэли барона списали на везение и на то, что это был всего лишь барон. Но вот когда стало известно о том, что я за секунду расправился с графом, получившим свой титул за героизм на поле боя, вот тут логическое мышление у окружающих отказало, и в ход пошел безудержный полет фантазии. Были даже горячие головы, которые предположили, что я являюсь бастардом нынешнего императора, и скоро меня официально примут в императорскую семью. Вот только на следующий день этих гениев пригласили на собеседование в императорскую канцелярию, откуда они вернулись бледные и молчаливые, что еще больше убедило народ в справедливости этой версии. Пока окружающие развлекались за мой счет, я страдал от скуки. Я уже прочитал все книги и изучил все заклинания, доступные первокурсникам. Изучение местной магической энергии тоже зашло в тупик. Насколько я видел, Ци пустоты была одним из финальных состояний трансформации Ци, и преобразовать ее ни в какую другую духовную форму не получалось. Наверняка, имелись какие-то хитрые способы решения этой проблемы, но ни один из них мне в голову не пришел. К моменту, Когда жизнь студентов Академии перешла в следующую фазу, я был раздражен и смотрел на окружающий мир с пессимизмом. Капитаны команд наконец-то получили право вызывать другие команды на дуэль. Победа или поражение в дуэли ни на что не влияли. Внешне это все выглядело не более чем дружеским спаррингом. Вот только в этой командной дуэли разрешалось использовать пыточные заклинания и слегка калечить противников, так, чтобы их могли восстановить маги-целители. В частности, допускались переломы костей, разрывы мышц и легкие ушибы внутренних органов, за исключением мозга. И все эти повреждения участники дуэли переживали без какой-либо анестезии. Инициатор дуэли мог за день вызвать на бой только одну команду. Вызываемый мог принять не более 3 вызовов в сутки. То есть при худшем раскладе все члены одной команды по 3 раза каждый день чувствовали, как их избивают почти до полусмерти. И чтобы избежать подобной судьбы, команды соглашались на любые условия. Как правило, это были требования признать вассалитет. Но и любые другие требования тоже не исключались, а некоторых могли постоянно подвергать пыткам просто ради развлечения. И да, заранее сдаться было невозможно, так как заканчивался бой только по решению судей, которые не страдали особым гуманизмом, а наоборот поощряли не очень здоровую конкуренцию. Все ради того, чтобы ученики рвали жилы, изучая заклинания для защиты и нападения. А еще... проигравшие служили отличным рабочим материалом на практических занятиях целительства. Под жестким контролем преподавателей каждый получал возможность исцелить перелом или срастить порванные связки. Иногда после такого лечения кости приходилось ломать заново, что запросто могло стать причиной вызова на дуэль на следующий или даже в этот же день. Буквально за неделю обстановка изменилась настолько, что Академия стала напоминать ад на земле. Измученные студенты короткими перебежками пробирались от одного класса до другого, пытаясь не привлекать к себе внимания демонов, которые важно расхаживали по коридорам, выискивая следующую жертву. Конечно же, я оказался в числе главных демонов, терроризирующих всю школу, невзирая на звания и титулы. Каждый мой бой заканчивался превращением противников в агонизирующий фарш, а мои вассалы, вызывающие жертв на дуэль по моему приказу, чудесным образом выигрывали почти все схватки, благо способ вмешательства в чужие бои был уже отработан. Довольно быстро я подчинил большую часть команд, а немногочисленные аристократы, не пожелавшие подчиняться мне, откупались кто чем мог. Больше всего мной ценились золото и копии книг с интересными заклинаниями и магической теорией. Так я мог хоть как-то продолжать развиваться, не прибегая к крайним мерам. Я бы уже давно сорвался и начал потрошить души магов в поиске нужных мне знаний, но меня останавливало осознание того, что мне придется противостоять всему миру разом, в то время как мой запас ци ограничен и весьма конечен. А еще, у меня появилась надежда на то, что вскоре мои поиски источника нормальной ци увенчаются успехом. Примерно за 1,5 месяца до начала следующего экзамена у нас состоялась обзорная лекция о том, что это будет за экзамен, где и как он будет проходить, и на что мы сможем потратить заработанные баллы. Экзамен навевал ностальгию. Это была классическая охота за сокровищами в подземном лабиринте. Я сам любил устраивать подобные испытания среди учеников внутреннего круга секты. В этом мире подземные гробницы с лабиринтами не пользовались у магов особой популярностью. Но одно глубокое и разветвленное подземелье все-таки имелось, и наша Академия магии захватила его под свой контроль для проведения там экзаменов среди учеников младших курсов. Пару тысяч лет назад это подземелье было создано какой-то тайной организацией магов. Они спрятали там множество сокровищ и усеяли лабиринты ловушками и боевой нежитью. Сделали все именно так, как я и люблю. А потом все эти маги бесследно сгинули, оставив подземелье без присмотра. Около 300 лет назад один из крестьян случайно провалился в один из верхних ходов подземелья, увидел проявление магии и благоразумно решил свалить подальше, сообщив о находке властям. А дальше все закрутилось и завертелось. Первая же команда исследователей под руководством местного лорда нашла множество сокровищ буквально на входе в подземелье, после чего в полном составе сгинула, попав в одну из ловушек. Но это не остановило следующую команду охотников за сокровищами, и следующую, и еще пару десятков. Хотя исследователи гибли как мухи однодневки, блеск найденных ими сокровищ застилал глаза, возбуждая в людях безграничную жадность. Вскоре о подземелье узнал император, который быстро прибрал его себе. Началось вдумчивое изучение подземелий, в результате которого выяснилось, что у магов шансы выжить в ловушках ничуть не выше, чем у обычных крестьян. Магия, использованная внутри подземелий, была непостижима. Никто не мог понять, как она действует. Никто из магов не видел ни единого заклинания. Но вот эффекты от работы этих заклинаний мог увидеть любой желающий. Достаточно было лишь сунуться в очередную ловушку. Убедившись в том, что маги бессильны, император принял мудрое решение завалить подземелье трупами обычных людей. Ведь, как выяснилось, ловушки имели ограниченный ресурс работы. Даже нежить не могла сражаться вечно, рано или поздно падая на пол неподвижным трупом. Крестьян насильно загоняли в лабиринты, а потом вытаскивали на поверхность их трупы, чтобы освободить место для следующей партии смертников. В конце концов, подземелье было полностью зачищено, для чего пришлось израсходовать почти 2 миллиона простолюдинов. Ну да кто их считает, зато добытые в том подземелье сокровища позволили уже было начавшей клониться к закату Империдиус расцвести вновь и даже захватить соседние страны, удвоив площадь своей территории. На данный момент почти все сокровища уже были найдены, но время от времени отдельным счастливчикам все-таки везло, и они находили завалявшиеся по углам драгоценные артефакты. Это было еще одной причиной, почему в подземелье решили проводить экзамены. Просто гонять толпу людей по пустым коридорам было накладно, а так поиск сокровищ совмещали со сдачей экзаменов, дополнительно мотивируя учеников хорошими оценками. И даже деньги им платить за нахождение сокровищ не приходилось. Чистая прибыль, как ни посмотри. Я бы еще сомневался, создали ли подобное подземелье культиваторы, или это все-таки были какие-то ненормальные маги, но все решила одна картинка. Во время лекции преподаватель демонстрировал на большом экране изображение помещений гробницы и найденных в ней артефактов. К моему удивлению, одним из артефактов оказалась нефритовая табличка с надписями, в которых я узнал один из древних языков своего мира. Маги так и не смогли перевести эти надписи, так что табличка обозначалась как артефакт с загадочными письменами. А вот я смог прочитать, что нефритовая табличка была исцеляющим артефактом, а надписи на ней были инструкцией по его использованию. После увиденного я загорелся идеей посетить эту гробницу и изучить ее внимательнейшим образом. Описание невидимых заклинаний четко говорило о том, что для их создания использовалась ци четвертой ступени или выше. Значит, создатели подземелья как-то смогли решить проблему с ци пустоты, а их бесследное исчезновение могло говорить о том, что они нашли способ вернуться в свой мир, где условия для культивации были куда лучше. Я даже было подумал о том, чтобы немедленно рвануть исследовать гробницу, но решил не пороть горячку. Еще неизвестно, что я там найду, и будет ли от этого польза. Достаточно будет подождать всего полтора месяца, и я смогу вполне официально отправиться в подземелье настоящих культиваторов и застрять там на пару недель, делая вид, что выполняю задание школы. А до этого момента стоит поднажать на изучение местной магии. Очень даже может быть, что мне придется срочно уходить из этого мира, если вдруг представится такая возможность. А значит, стоит за эти полтора месяца изучить как можно больше литературы по теоретической магии. Техника похищения души была отличным инструментом для быстрого допроса и копирования навыков физического тела, а вот получить с ее помощью большое количество абстрактной теоретической информации было невозможно. Таковы уж были ее ограничения. Поэтому, мне следовало получить доступ к большой библиотеке и подчинить себе мага, способного объяснить тонкости практического использования всех этих знаний. Разумеется, все подобные места и личности находились под серьезной защитой, и передо мной стояло множество вопросов, главным из которых был, как провернуть все это, не привлекая внимания и с минимальными затратами ци. Утром очередного дня я зашел на территорию Академии магии и прогулочным шагом направился ко входу в главный корпус. Но буквально через полсотни метров наперерез мне вышел студент, судорожно сжимающий в руках небольшую сумку. Его глаза бегали из стороны в сторону, а голова была вжата в плечи, демонстрируя всю глубину обуревавшего его беспокойства. «Ну что, принес?» Вальяжно поинтересовался я у него. «Да, господин, она здесь». Еще раз сжал он сумку. «Пошли в кустики. Незачем кому-то видеть, что ты тут мне принес». «Да, господин». Мы свернули с главной аллеи и углубились в парковую зону, где вскоре нашли укромный уголок, закрытый со всех сторон кустами. «Показывай». Студент суетливо открыл сумку, достал потрепанную книгу и протянул ее мне. Я осторожно взял томик и пролистал несколько страниц, одновременно проверяя книгу на наличие маячков, проклятия и прочих сюрпризов. Ничего подозрительного не нашлось, и я закинул подношение в свой рюкзак, вернув пятницу, как и договаривались. «Не трясись». «Да, господин», — поклонился мне сынок маркиза Солодова. Титул отца не позволял ему признать меня в качестве сюзерена. Желание еще раз почувствовать, как кости в руках и ногах раскалываются на иглы и через плоть выходит наружу, у него тоже не было. Так что он предложил мне откуп в виде возможности прочитать довольно редкую книгу по теории магии. Я встречал пару раз упоминания о ней в других трудах, но сколько ни спрашивал, никто из учеников даже в глаза этой книги не видел. А Артем Солодов сам предложил мне ее, сговорившись на то, что взамен я в течение месяца не буду требовать от него подчинения и позволю завести две команды собственных вассалов. Для увеличения шансов попадания в список лидеров после сдачи следующего экзамена требовалось наличие хотя бы минимального количества баллов. Взамен на аренду книги команда Солодова получала 300 баллов, что сразу должно было поместить его в первую двадцатку лидеров по накопленным баллам. Я едва дотерпел до окончания уроков и погрузился в чтение книги, даже отменив ежедневный секс с гаремом. Примерно первую треть книги я прочитал запоем, поражаясь гениальности автора. Вторая треть, до которой я добрался уже вечером, вызвала противоречивые чувства. А по окончании чтения книги я был на 100% уверен, что держу в руках ловушку на слишком умных магов. В книге рассказывалось о способах создания заклинаний со стихийными преобразованиями и эффектами смешения качеств объектов. Можно было придать жидкой воде качество металла или зажечь огонь, замораживающий окружающие предметы. В общем, согласно тексту книги, маг мог творить настоящие чудеса. Вот только мой опыт управления ЦИ однозначно говорил, что, начиная примерно с середины книги, предлагаемые конструкции из ЦИ будут делать совсем не то, о чем говорил автор. А если попытаться использовать заклинания из последних глав, то маг гарантированно превратится в труп раньше, чем успеет их активировать. И ведь как все красиво завернули, что даже будучи точно уверенным в наличии ловушки, я не мог сказать, где в тексте книги содержится ложь, а где правда. Граница между ними была намеренно размыта и скрыта за пафосными обещаниями светлого будущего. Бросив книгу на стол рядом с кроватью, я задумался над тем, кто же это попытался меня убить таким хитрым образом. Вряд ли это был сам Артем Солодов. Я читал его эмоции как открытую книгу, и в его сознании не было злорадства или предвкушения мести. А значит, проблема имеет более глубокие корни. Стоит заранее подготовиться к тому, что в результате проведения расследования я столкнусь с серьезным сопротивлением. У меня еще есть пара дней до оговоренной даты возвращения книги, а до тех пор стоит быть внимательнее и обращать внимание на эмоции окружающих. Тот, кто с нетерпением будет ждать моей кончины, скорее всего и окажется виновным. Увы, до пятницы я так и не смог обнаружить ничего подозрительного, а потому встречу с Солодовым я устроил в безлюдном закутке в стенах академии. Там я приложил его легкой оглушающей техникой ЦИ и начал задавать каверзные вопросы. «Ты сам читал эту книгу?» – поинтересовался я, возвращая предмет обсуждения. «Нет», – заторможенно ответил Солодов. «Почему? У меня не было такой возможности. А где ты взял эту книгу?» «Мне дал ее отец». «Ага. Похоже, у нас есть первый подозреваемый, маркиз Солодов. Почему ты решил предложить мне эту книгу?» Продолжил я опрос. «Ко мне обратился отец и приказал договориться с тобой о праве заработать баллы в обмен на аренду книги. О том, что я беру дань не только деньгами, но и редкими книгами, знала вся академия. Мне нужны были копии. Или я мог взять книгу на время, так как с моей идеальной памятью достаточно было прочитать ее один раз, чтобы запомнить от корки до корки. А где он взял эту книгу, я не знаю. В нашей семейной библиотеке ее точно не было. Вот и все. Тут есть два варианта. Или потрошить маркиза, или просто вернуть книгу. Ведь я не поленился заложить в нее пару сюрпризов, включая метку слежения. Обнаружить эти заклинания никто из местных магов не сможет. А я не только отслежу положение книги, но и смогу подслушать все, что происходит рядом с ней. Я нейтрализовал эффект оглушения и обратился к Артему Солодову. Эта книга была весьма полезна, так что можешь не волноваться о своем положении до начала экзамена. Счастливо. С этими словами я пошел прочь, оставляя осчастливленного владельца книги радоваться тому факту, что ему не придется думать, как избавиться от очередного сеанса пыток с моим участием за 2 недели до начала экзамена. Прослушивание через печать ЦИФ книги в этот день ничего не дало. Младший Солодов предал книгу немногословному старшему, а тот кинул ее на стол у себя в кабинете. А вот следующим утром книга все так же почти в полной тишине мигрировала в другую часть города. А еще примерно через час во время очередного урока я стал свидетелем интересного диалога. «Привет, ну что, как там наш объект? Жив еще?» — поинтересовался первый голос. «Живее некуда. Вон, сидит как ни в чем не бывало на лекции и таращится на преподавателя», — ответил второй. «И что же, он даже не попытался использовать заклинание из книги?» — обеспокоился первый. «Не, наблюдение показывает, что никаких попыток использовать магию за пределами разрешенного для первокурсников он не делает. То есть он просто теоретик? Похоже на то. А как же тогда его бой с графом? Нет, что-то тут не сходится. Говорю, как есть. Ни один наблюдательный артефакт ничего серьезнее тренировок контроля не показал. Вот паразит. А книгу проверил? Обижаешь. В первую очередь. Нет на ней ничего. Спецамулет использовал? Конечно. Ни следа магии. Так что придется продолжить наблюдение. Ну уж нет. От меня требуют, чтобы я срочно решил этот вопрос. Значит так, если через неделю так ничего интересного и не произойдет, грохнем его, показательно, чтобы все поняли, что смердом высовываться нельзя, а то его тут уже наследником императора окрестили. А что дальше будет? Так что отправишь к нему голема, для этого бумага нужна, будет тебе документ, у меня как у куратора есть все полномочия, я же не против, можешь хоть сейчас приказ о ликвидации подмахнуть, нет, пока еще рано, мне надо за книгу отчитаться, как мне оправдывать ее выдачу, если я в этот же день его грохну, глядишь, сам помрет и избавит нас от всей этой бюрократии, что там, граф давит, он уже не давит, он с пеной у рта на меня бросается, требуя покарать Зарницкого, мне тут по секрету сказали, что Вепрозадов был его бастардом, а уж о его дружбе с Жиропузовым и так всем известно, а тут этот щегол так резко его подрезал, разом выбив всех ставленников из канцелярии. И главное, никто ж ничего понять не может. То ли этот Зарницкий архимаг, то ли ему просто повезло. Излил свою душу первый голос. В дуэли против графа повезло, скептически уточнил второй. Да я сам знаю, как безумно это звучит. Из центра потому им и заинтересовались. Даже отсутствие реакции на ту нефритовую табличку ни в чем их не убедило. Уж не знаю, что они ожидали увидеть. В общем, ждем неделю, а потом собираем вещи и домой, как скажешь, судя по состоявшемуся разговору, меня тут уже давно подозревают, правда, пока непонятно, в чем именно подозревают, но вполне вероятно, что эти самые подозрения близки к истине, а значит, нужно что-то делать, и желательно не ждать неделю, а действовать прямо сейчас. С этими мыслями я активировал заложенную в книгу технику ЦИ, и всех людей, находящихся рядом с ней, оглушило. Я не мог сорваться с урока и убежать в неизвестном направлении. Мне надо соблюдать маскировку. Поэтому пусть эта парочка там до вечера полежит, а потом я их найду, допрошу и выпотрошу. Пора выяснить, что еще известно обо мне псам на службе императора. 14. Учитель. Освободился я уже ближе к вечеру. Мои действия в этот день ничем не отличались от стандартных. Я вытрахал гарем, провел дуэль с очередной командой неудачников, проследил за дуэлями моих подчиненных, некоторое время потратил на тренировки контроля у наложницы прием посетителей, после чего отправился домой на такси. А вот дома после легкого перекуса я скрылся в своей комнате, откуда незаметно выскользнул на улицу и направился по метке в книге. До примерного района города я доехал на такси, а потом пешком, уже в вечерних сумерках, добрался до небольшого двухэтажного кирпичного дома, построенного на настолько же небольшом участке земли. Это было похоже на попытку бедняка построить усадьбу. Тут были дом, постриженная лужайка, сад, фонтан и беседка, но все эти строения стояли настолько скучно и были такими мелкими и дешевыми, что вид этой усадьбы вызывал лишь презрительную усмешку. Входная дверь оказалась не заперта, и я с легкостью смог проникнуть внутрь дома. Поднявшись на второй этаж, я обнаружил кабинет, в котором и валялось 2 тела, но куда больше тел внимания привлекал висящий в воздухе светящийся экран, демонстрирующий вид на пустую аудиторию, ту самую, где я сидел во время подслушанного разговора. Чем-то это напоминало телевизоры, которыми пользовались простолюдины, но работало все исключительно за счет магии. Еще днем я обдумал ситуацию и решил, что выгоднее будет не убивать двух шпионов, а подчинить их, допросить, а потом стереть им память о произошедшем, внедрив ложные воспоминания. Так я смогу использовать новых рабов для того, чтобы отвести от себя подозрения их начальства. Первым делом я начал допрос руководителя этой двойки. Выяснилось, что наблюдение за мной было установлено после того, как я продемонстрировал владение необычно сильной магией во время экзамена на титул шевалье. Также, следователи смогли связать смерть Ламии Жиропузовой с нападением на поместье и ночной клуб Баистовых. В обоих случаях я использовал одинаковые техники крови, не имеющие аналогов среди известных магам империи заклинаний. Собственно, я не сильно-то и скрывался. А вот смерть Сержа Жиропузова записали мне в положительные достижения. Следователи посчитали, что я своими обвинениями случайно вскрыл настоящий заговор. Вот только государственный обвинитель умер, и некроманты не смогли его допросить, из-за чего расследование дела об измене императору зашло в тупик. Про смерть двух демоноборцев шпион ничего не знал, так что тут было непонятно, смогли ли связать это событие со мной или нет. Работала эта парочка шпионов в корпусе юстиции, занимающимся расследованием преступлений магов и аристократов. Официально их задачей было наблюдение за мной и составление отчетов о моих действиях, которые следовало высылать вышестоящему начальству. С чего вдруг ко мне проявили такой интерес, шпионы достоверно не знали. Имелись лишь их собственные предположения, весьма далекие от реальности, а некоторые детали их вообще ставили в тупик. Например, им пришел приказ добавить в визуальные материалы лекции о подземелье изображение той самой нефритовой таблички, что так меня заинтересовало, что в свою очередь заставило меня сомневаться, а имеет ли эта табличка хоть какое-то отношение к подземелью. Хорошо, хоть я не стал пороть горячку и не ринулся туда сломя голову. Вторым заданием шпионов было поручение графа Мирослава Трехгорного отомстить мне за смерть Вепрозадова и Жиропузова. Лидер двойки шпионов уже получил от графа 40 тысяч золотых, а по завершении дела ему обещали еще 60 тысяч. Трехгорный не мог сам отомстить мне, так как находился под следствием корпуса юстиции из-за возможной причастности к измене императору. Но это не помешало ему дать взятку работнику того же самого корпуса юстиции. Просто следователь по делу об измене был залетным, и ему грозила премия за успешное раскрытие заговора, а наблюдающий за мной шпион был своим, и на возможную измену императору ему было наплевать, а вот деньги он любил. Второй шпион и вовсе оказался не шпионом, а оператором голема-убийцы. Именно этот голем должен был в случае необходимости заняться моим устранением. Меня, конечно же, заинтересовала продвинутая магическая техника, и я вместе с оператором спустился в подвал, где и находился голем. Стальная четырехрукая махина ростом в 2,5 метра разместилась в стальном же контейнере, который одновременно выступал станцией подзарядки и терминалом проведения диагностики управляющего ядра голема, да и боевые задачи перед големом тоже ставились через терминал. Осмотрев наложенные на голема заклинания, я сильно удивился. Магические структуры были крайне сложными со множеством мелких деталей, а еще, разнообразные заклинания занимали почти весь внутренний объем механизма, сплетаясь и скручиваясь в невероятно плотную мешанину. Все линейцы были равными по толщине, а их исполнение заставляло думать о том, что подобная точность недостижима для обычного человека. Оператор голема подтвердил мои подозрения, заявив, что големов производит с помощью специальных магических машин, тайной создания которых владеет только императорский род. Но больше всего меня потрясла структура управляющего ядра голема. Там детали исполнения структурцы были настолько мелкими, что их вообще нельзя было разобрать человеческим глазом. И даже имея возможность создавать такие структуры, человеку понадобились бы годы, чтобы сплести их. Все это настолько выходило за рамки моих представлений о способах использования ЦИ, что мне оставалось только рот разевать в удивлении. А на чем у голема основана логика принятия решений? Обратился я к безвольному оператору магической техники, что стоял рядом со мной, таращась в стену. Техника подчинения сознания делала из людей послушных, но тупых болванчиков. Ядро голема является слепком человеческого сознания. Это сознание и принимает решения на основании доступной памяти и содержимого приказа. А что за дух использован при создании слепка? Уточнил я, пытаясь самостоятельно разобраться в нагромождении структур ЦИ. Дух, замялся раб, в големах не используются духи, они слишком ненадежные. Поэтому и была разработана технология снятия слепков сознания и внедрения их в упрощенную копию человеческого мозга, созданную из магической энергии. Еще секунду назад я удивлялся невероятному мастерству создателей голема, но после слов мага понял, что эти самые создатели – полнейшие дебилы. Создавать магическую копию человеческого сознания и давать ей самостоятельно руководить големом? Похоже, маги этого мира ни разу не сталкивались с духами разума. А хотя, чтобы работать с этими духами, нужно находиться минимум на пятой ступени культивации ЦИ, а эти идиоты выше первой подняться не могут. Что ж, кажется, я знаю, что нужно делать. Отойдя в сторону на пару шагов, я использовал свою ЦИ седьмой ступени, чтобы сформировать печать призыва духа разума. Эти потусторонние сущности были одними из самых умных существ во Вселенной. Вот только для эффективного применения своего разума им нужна была материальная основа, способная формализовать процесс смышления как набор фиксированных мысленных операций. По крайней мере, так это объясняли сами духи. В моем мире в качестве материальной основы использовались специальным образом высушенные и забальзамированные мозги различных существ. Лучше всего, конечно, подходили мозги высокоуровневых культиваторов. Правда, надолго их не хватало, так как духи разума использовали мозг на все 100% для каких-то своих размышлений. Но зато, получив материальное воплощение, они соглашались выполнять задачи призвавшего их до тех пор, пока сохранялась их связь с телом. Кто-то использовал их для расчета новых печатей ЦИ, а кто-то вселял в элитную нежить и заставлял командовать армией нежити попроще, используя ту наиболее эффективным образом. Спустя пару минут, один из духов ответил на мой призыв. Условия у меня были стандартными. Я выдаю духу тело, способное мыслить, а тот использует это тело, чтобы исполнять мои приказы. В данном случае дух должен был перехватить контроль над големом и сделать мои приказы более приоритетными, чем приказы оператора. Вселение духа в ядро голема заняло несколько минут и потребовало значительных затрат обычной магической энергии. Ну да, у меня ее полно, так что можно было не экономить. Наконец, дух передал мне по мысленной связи, которую сформировала печать призыва, уведомление о том, что захват произведен, но для полного подчинения ядра потребуется еще несколько часов. Такое иногда случалось, так что я не был удивлен. Оставив голема дозревать, я отправился обратно в кабинет, из которого шпионы наблюдали за мной. Тут я изучил устройство заклинания, создающего изображение в воздухе. Как оказалось, в академии внутри стен было установлено множество простеньких артефактов, играющих роль глаз. К этим артефактам можно было удаленно подключаться с помощью другого артефакта, выводя изображение на магический экран. Увы, понять принцип работы артефакта наблюдения не удалось, так как его сложность была сопоставима со сложностью ядра голема. Там местные маги такого начали навертили, что разбираться в структурах ЦИ можно было годами. И опять, производили подобные артефакты только маги императорского рода. А для управления артефактом приходилось использовать специальную энергетическую конструкцию, выполняющую роль ключа, без которой артефакт никак не реагировал на отдаваемые команды. Стоит заметить, что за все время моего нахождения в этом мире я первый раз столкнулся с артефактами подобной сложности, хотя я и не приглядывался особо. По заверению шпионов, все подобные артефакты находились на особом учете и выдавали их только для выполнения задач особой важности. Уже глубокой ночью я закончил допрос шпионов и внушил им мысль о том, что весь день они наблюдали за мной, так и не заметив ничего необычного. А еще, я сделал им внушение, заставляющее забыть о существовании в подвале их особняка небольшой тюрьмы для магов. Ее я собирался использовать в ближайшее время для своих нужд. Что самое интересное, в тюрьму можно было попасть не только через главный вход, но и через подземный коридор, выходящий в сеть катакомб и сливной канализации. Там, конечно, стояла серьезная защита, но я получил все необходимые ключи для ее преодоления. Следующую пару дней я продолжал играть роль обычного студента, но стоило солнцу в очередной раз скрыться за горизонтом, как я дал команду к началу диверсионной операции. Лично я не собирался никуда идти. На этот раз всю грязную работу должен был выполнить голем. За прошедшее время дух разума не только подчинил себе сознание голема, но и провел полную инвентаризацию всех его возможностей. Предоставленный список немало меня удивил, невольно заставив опасаться нападения подобных машин. Нежить моего мира и вправду даже сравнивать не стоило с местными големами. Стоило сгуститься ночной тьме, как голем вышел на охоту, выбравшись из здания через потайной ход. Кузнечиком проскакав по крышам, Он подобрал заранее спрятанный мной амулет с одной хитрой печатью и двинулся прямиком к цели. А целью сегодня выступал граф Мирослав Трехгорный. Тот самый, что решил расправиться со мной чужими руками. Голем с легкостью проскользнул сквозь охранный контур поместья, вычислил положение основной и дополнительной целей, составил план проведения операции, а потом провел эту операцию, не потревожив и мухи. Первым делом голем пробрался в комнату спящего мажордома и одел ему на шею небольшой амулет, содержащий печать подчинения сознания. Благодаря этому амулету я смогу дистанционно управлять действиями слуги, смотря его глазами. Маги не могли обнаружить ци седьмой ступени, использованную в этом амулете, так что я не боялся разоблачения, а сам мажордом не сможет снять амулет, считая, что он всегда у него был и очень дорог как память о близком человеке. Следующим этапом голем проник в личные покои графа и скрутил его, не дав поднять тревогу. Это была самая рискованная часть, но императорский голем был на голову выше любого графа по своим способностям к использованию магии. Оглушенного Мирослава Трехгорного голем эвакуировал через окно и отнес в подземную тюрьму для магов в подвале того самого особняка, где и жили шпионы. А тут уже его поджидал я собственной персоной. Все это время я сохранял связь с духом разума и следил за ходом операции. Когда стало понятно, что граф успешно захвачен, и обнаружат его исчезновение не раньше утра, я направился на встречу с ним. Я не стал читать злодейские речи и похваляться собой перед бессильным противником. Подобные театральные постановки надоели мне еще в первую сотню лет бытия старейшиной секты Алой Зари, так что я молча наложил на бессознательного графа печать подчинения, после чего привел в сознание и начал допрос. «Это ты приказал убить Завулина Зарницкого?» – задал я первый вопрос. «Да», – ответил мне раб равнодушным голосом. «Почему ты решил его убить?» «Чтобы отомстить за смерти моего сына и старого знакомого. Ты замышлял что-то против императора или его рода?» – поинтересовался я. «Нет», – ответил граф после пары секунд раздумий. «Что ж, на этом можно считать данный инцидент закрытым и перейти к главному вопросу, ради которого я и озаботился захватом пленника». Граф Трехгорный был знаменит тем, что хорошо разбирался в магии и имел библиотеку со множеством редких книг, которые скупал за большие деньги. Так что свою вину за покушение на меня он должен был отработать, обучая меня магии. И не просто каким-то конкретным заклинанием, а именно теоретическим принципом построения новых заклинаний. Трехгорный был автором сборника заклинаний, большую часть из которых он придумал сам, а меньшую улучшил, взяв за основу чужие разработки. Так что в правильности выбора учителя я не сомневался, а подконтрольный мажордом в его доме нужен был мне для того, чтобы дистанционно читать книги в библиотеке. Потому что устные объяснения – это хорошо, но при таком подходе учителя часто забывают упомянуть о множестве деталей. Все-таки про такие вещи скучно не только слушать, но и рассказывать. К моему удивлению, бесследное исчезновение графа подняло в городе огромный переполох. Набежала толпа следователей, выезд из города перекрыли, проводились допросы всех тех, кто мог быть причастен к похищению. Даже моих шпионов сначала допросили о том, что они делали в ту ночь, а потом о том, что в это время делал я. Естественно, они ничего полезного поведать не смогли. Наложенная мной техника подчинения большую часть времени была неактивна, и шпионы вели себя как обычно, даже не догадываясь о влиянии на их сознание. Все время до начала экзамена в академии я посвятил изучению магии. Выяснился важный момент. Местные маги каким-то образом смогли найти такой способ использования магической энергии, при котором одни заклинания как бы обладали более высоким приоритетом, чем другие. Чем-то это напоминало превосходство ци разных ступеней культивации. Только тут дело было не в плотности энергии, а в использовании особых правил построения заклинаний. В результате заклинания, доступные высшим аристократам, были куда сильнее, чем тот мусор, которому обучали на первом курсе академии. Самым интересным был тот факт, что вот таких ступеней приоритетности было несколько. Самый низший уровень был доступен шевалье, баронам и виконтам. Следующая ступень была доступна графам и маркизам. Дальше шли герцоги и великие герцоги. Ну а на вершине этой пирамиды стояли конунги и императорский род. К моему сожалению, стоило признать, что раньше мои знания о природе ци находились на уровне шевалье-недоучки. Использовав изученные принципы магии графов, я смог создать техники ци седьмой ступени, которые были куда мощнее стандартных. Не имея возможности развиваться за счет культивации, маги придумали другой способ стать сильнее. Правда, это не сильно помогало при противостоянии культиваторов разных ступеней. За счет использования особых заклинаний можно было преодолеть разницу в одну ступень культивации, или в крайнем случае в две. Впрочем, на высоких уровнях развития, где для подъема на одну ступень приходилось культивировать десятки или даже сотни лет, подобное преимущество явно было не лишним. За неделю до начала экзамена я в очередной раз посетил трехгорного, все так же мающегося в тюрьме для магов. Длительное воздействие печати подчинения разрушало мозг, так что большую часть времени граф проводил, будучи в сознании. «Ну что, как самочувствие?» — бодро поинтересовался я у пленника. «Убей меня уже, наконец!» — заныл он, чувствуя, как техника подчинения постепенно начинает подавлять его осознанность. «Именно для этого я сегодня сюда и пришел», — весело заявил я. Граф дернулся, но сопротивляться подчинению уже не мог. Моя воля опять стала для него абсолютной. Не имея своей воли, он превратился в унылого зомби, который без приказа мог только сидеть в одной позе и пялиться в стену. «Ты ведь понимаешь, что после того, как я убью тебя, даже сам император не сможет тебя воскресить?» «Да, но даже этого мне мало. Я отправлю твою душу в мир демонов, где ее разорвут на части и сожрут». Граф задрожал, пытаясь что-то сказать, но так и не смог издать ни звука. «Следователи из корпуса юстиции смогут наконец-то убедиться в твоей смерти и вздохнут спокойно». Вялые поиски графа продолжались до сих пор. Маги каким-то образом могли определить, жив определенный человек или умер. Не для кого угодно, а только для тех, с кого сняли специальный слепок духовного тела. Мои техники сокрытия не давали возможности точно обнаружить местоположение графа. Но вот полностью скрыть его от поиска не удавалось. Следователи знали, что граф жив и находится где-то в городе. И вот, сегодня они убедятся, что жертва умерла полностью и окончательно. Для начала я использовал технику похищения души, чтобы внимательно изучить воспоминания графа. При всей эффективности печати подчинения я мог банально не догадаться задать нужный вопрос, а тут я мог напрямую изучить память мага, выискивая скрытые ловушки в использовании магии второго порядка. Да и про местные власти тоже стоило выяснить довольно много. Далее я применил технику крови, чтобы превратить тело графа в черную гниль. Одновременно с этим я захватил его душу с помощью отдельной печати ци. Остатки тела я очистил от магии с помощью еще одной техники, после чего отправил жижу в канализацию, где она смешалась со сточными водами. Найти что-то после такого было невозможно. Душу я подверг процедуре стирания памяти, после чего отправил в мир демонов. И последним шагом я полностью зачистил камеру и подвал от любых следов пленника. Поднявшись на первый этаж здания, я застал двух шпионов-рабов, уже готовых к тому, чтобы внимать моим приказам. Они сидели так, чтобы даже случайно не увидеть меня. Если кому-то удастся просмотреть их воспоминания, то он сможет увидеть то, что видели они, но не сможет услышать моих приказов. Подобные предосторожности были совершенно необходимыми в моем мире, так как там разнообразные техники подчинения использовали все, кому не лень, а потому и способы противодействия этим техникам были хорошо развиты. Так что даже самый послушный раб мог в любой момент выйти из-под контроля и оказаться шпионом и убийцей. «Какие у вас планы на ближайшее будущее?» – поинтересовался я. «Мы готовимся к отбытию на место проведения экзамена», – ответил лидер двойки. «Нам нужно будет заранее подготовиться, чтобы наблюдать за каждым шагом Зорницкого внутри подземелья. Отправляемся уже завтра. Вы используете для перемещения портал?» – уточнил я. «Да, я обдумал вариант с бесследным исчезновением шпионов в портале и отклонил его. Не стоит давать лишних зацепок о своих способностях. Один раз – случайность, два раза – уже закономерность. Есть новые приказы о том, как можно поступать с Зорницким». Сформулировал я следующий вопрос. «Нет, мы должны продолжать наблюдение. Ликвидация возможна только в случае совершения им действий, направленных против интересов императора и его рода. Тогда действуйте как обычно», – кивнул я, скрываясь в подвале. На этом мои контакты со шпионами временно прекращались, и можно было полностью посвятить себя подготовке к сдаче экзамена. Академия уже который день напоминала разворошенный муравейник, и даже меня, несмотря на мое сопротивление, захлестнул поток разнообразных событий студенческой жизни. 15. Полет. День отправления всех учащихся к месту сдачи экзаменов был наполнен атмосферой праздника. Никто никуда уже не бежал, и все лишь ожидали прибытия транспортного средства, способного перевести 1000 человек за раз. С собой в подземный лабиринт можно было взять только одну сумку весом не более 5 килограмм, так что проблем с перевозкой багажа не ожидалось. Хотя некоторые студенты умудрились одеть дополнительные вещи под форму академии. Первый урок был посвящен организаторским вопросам. Грубо говоря, нас рассадили по классам и пересчитали по головам. А в конце урока у нас отобрали золотые и серебряные значки ученика, выдав взамен временные деревянные. Как только прозвенел звонок, всех учеников выгнали на улицу, где народ начал собираться в команды. Этот экзамен студенты проходили группами до 10 человек. Капитанами смогли стать только те, кто хорошо показал себя в учебе. Разумеется, ученики элитных классов не стали брать в свои команды учеников с деревянными значками, так что по большей части разделение на элиту и быдло сохранилось. В моей команде по-прежнему было всего 3 человека, хотя желающих вступить в нее была половина академии. На территории академии сегодня присутствовали не только студенты, но и их родители. Из-за этого народу было раза в 3 больше, чем обычно. Я стоял со своим гаремом чуть в стороне, наслаждаясь отличной погодой в сене высоких деревьев. Никто не рвался облагодетельствовать меня своим обществом, чему я был несказанно рад. Но спустя некоторое время из толпы студентов вышел мужчина в дорогом костюме с тростью в руках. Все в его облике так и кричало о богатстве. А еще, его окружала магическая защита, созданная множеством артефактов, скрытых под одеждой. Это был герцог Грозов собственной персоной. Не мог же я не навести справки о человеке, который теоретически мог стать моим врагом из-за вражды с его сыном. Так вот кто вбил моему сыну в голову эту безумную идею о силе дружбы, надменно высказался герцог, осматривая меня с ног до головы. Представляться или даже здороваться он и не подумал. Зато вы узнали об этом недостатке наследника сейчас, а не после передачи ему титула. Можете считать это дружеской помощью вашему роду. Не смог сдержаться я от ответной колкости. «Пффф, что за наглость?» — фыркнул герцог, после чего развернулся и пошел прочь. Подобное отношение ко мне действительно было наглостью, так что я не поленился кинуть на герцога проклятие импотенции и бесплодия, которое должно было начать работать через недельку-другую. Особенностью этого проклятия было то, что оно вызывало не только импотенцию, но и страстное желание заняться сексом. За время жизни в секте я создал немало вот таких хитрых проклятий, способных свести с ума даже культиватора высокой ступени.